Мы с ним несколько раз ее играли на гастролях. Ему репетиции не нужны». «Прекрасно! Дирижер Ростропович, Тоска Вишневская. Эта же запись будет на весь мир!» И на этой ликующей ноте разговор был окончен. Я тут же позвонила Славе в Кишинев, рассказала ему, как мил со мною был Демичев, что запись назначена на следующий понедельник и что он будет дирижировать. Слава, счастливый тем, что все так хорошо окончилось, послал Демичеву телеграмму, такую любовную, как мне в наш медовый месяц. В понедельник утром мы не подходили к телефону, боясь услышать, что запись отменена, и в 10 часов явились в студию. Артисты оркестра встретили Славу с распростертыми объятиями. Все поздравляли друг друга с появлением у них снова музыканта такого ранга. И мы за 3 часа записали почти весь первый акт. Конечно, возвращение Ростроповича к оркестру Большого театра рассматривалось всеми как его полная реабилитация. Да, вероятно, так бы и случилось. Но человек предполагает, а Бог располагает. Вечером того же дня пришла прощаться Аля Солженицына. Она уезжала в Швейцарию к Александру Исаевичу. Прошло уже больше месяца, как он был насильно выдворен из России в сопровождении эскорта гибистов. У меня не было ощущения, что расстаемся навсегда. Да и она тоже была уверена, что через какой-то срок все они вернутся домой. Мы сидели в кухне, разговаривая в основном жестами, беззвучно артикулируя губами. Аля пришла с грифельной доской и таким образом задавала вопросы или отвечала, и тут же все стирала. Вдруг она пишет: «Вы собираетесь?» Мы со Славой в один голос: «Куда?» Она снова пишет: «Туда». Нам и в голову не приходило. «Конечно, нет». После этого Слава ей рассказал, что вроде бы опалу с него сняли, что он снова дирижирует оркестром Большого театра. А в это время группа певцов, Милашкина, Атлантов, Мазурок, придя на вечернюю запись своей «Тоски», узнали, что утром началась запись той же оперы с другим составом. Казалось бы, ну и делай свое дело, пой как можно лучше, их же не лишили их работы. Но куда деваться от зависти? Нужно было любыми средствами избавиться от опасных конкурентов. Ухватившись как за якорь спасения, за высланного уже Солженицына и его архипелаг ГУЛАГ, пошли они в ЦК партии к тому же Демичеву. В их благородной миссии, почуяв хорошую поживу, присоединились к ним Нестеренко и моя бывшая ученица Образцова. Увидев у себя в приемной рано утром караулящих его приход 3 мушкетеров и 2 леди, Демичев был несказанно удивлен. «Чем я обязан столь раннему визиту артистов Большого театра?» Первым выступил тенор Атлантов, хватил сразу с высокой фальшивой ноты. «Петр Нилыч, мы пришли к вам по чрезвычайно важному делу, и не как артисты, а как коммунисты. Мы просим отстранить Ростроповича от оркестра театра». «А разве он плохой дирижер? Вы имеете что-нибудь против него как музыканта?» И он в отдельности каждому задал этот вопрос, на что каждый ответил, что музыкант Ростропович великий и дирижер то же самое. «Так чем же он вас не устраивает?» Тенор, баритон, бас, сопрано и меццо-сопрано, не считаясь со слаженностью ансамбля, заголосили, каждый желая выделиться кто как может. Он поддержал Солженицына своим письмом и тем самым выступил против линии нашей партии. И теперь, когда по иностранному радио передают «Архипелаг ГУЛАГ», мы от имени коллектива и коммунистов Большого театра требуем не допускать Ростроповича к оркестру театра. Ай, как не повезло им, что был уже не 37-й год. Тут уж даже видавший виды секретарь ЦК по идеологии разинул рот от столь блестящего и хитрого хода и долго пребывал в таком состоянии.